ношу и ненавижу ментов. Трупной вонь разбитых городов. Дешевое пойло, гробовой секс. Хапнула свободы поколения Next. Хапнула свободы поколения Next. Хапнула свободы поколения Next. Навсегда на чеку капитан Рекс. Делай все, что хочешь, но свободная страна. Пошлявые разводят, бедные сидят. Если недоволен, выражай протест. Хапнула свободы поколения Next. Хапнула свободы поколения Next. Хапнула свободы поколения Next. Навсегда на чеку капитан Рекс. На пределе, как взведенный пистолет. У таких, как ты, будущего нет. Еще пешку накатите кого-нибудь под пресс. А то хапнула свободы поколения Next. Хапнула свободы поколения Next. Хапнула свободы поколения Next. Навсегда на чеку капитан Рекс.